Глава 25. Катя. Я с удовольствием наблюдаю за Миланой. Она вся в слезах, когда меня награждают золотой медалью. Я теперь точно в сборной, а она, скорее всего, в пролете. У нее только 4-е место, и это радует. Пусть мы и учимся у лучшего тренера в стране, в сборную попадает максимум 3 человека. Провалилась сегодня она, а не я. Ненормальная. На что она вообще рассчитывала? Как можно было придумать такой тупой план? По ее мнению, я должна была раскиснуть от услышанного и вообще не откатать программу. Я сжимаю кулаки. Я была близка к такому исходу. Мозг у меня отключился. Спасло лишь то, что тело идеально все помнит и может работать даже без моего разума. Сердце яростно стучит. Ненавижу Милану и ее брата. Не могу поверить, как это вообще можно было подстроить. Найти меня на сайте знакомств, когда я там случайно зарегистрировалась. Потом приглашать на свидание. Сейчас я вспоминаю и осознаю, что можно было бы и догадаться. Милана как будто всегда подслушивала, когда мы говорили с Амелией о Максе. После всего я даю интервью, а затем ко мне подходит Амелия, крепко обнимая и поздравляя меня. Настроение у нее тоже плохое, поэтому она не замечает перемен во мне и ни о чем не спрашивает. Подруга заняла 7-е место, но расстраивается она не из-за этого, а из-за того, что Булат ей так ничего и не написал. После награждения нас везут в отель. До конца дня мы можем отдыхать. Можно даже погулять по городу. «С тобой все хорошо, Катюш?» — спрашивает у меня Надя, помощница тренера, когда мы выходим из автобуса. «Да, все отлично», — бросаю я. «Странно. Я думала, ты будешь визжать от радости, когда получишь то, что заслужила. Наконец, медаль! Вначале ты, конечно, сильно разволновалась, но зато потом, как взяла себя в руки и показала, кто тут лучше всех. Умница. Я тобой горжусь». Я лишь грустно ей улыбаюсь. Нет вообще никаких сил радоваться после того, что я узнала. Я потратила всю энергию на вымученную улыбку, на награждение и после, когда давала интервью журналистам. Но не будешь же объяснять все, Надя. Я захожу в номер и падаю на кровать. Через минуту стучат, и я открываю, уверенная в том, что это Надя хочет мне еще что-то сказать. А там стоит Макс. Руки в карманах, добродушное выражение лица, как будто ничего не случилось. От его серо-голубых глаз мне становится противно и холодно. Пытаюсь закрыть дверь, но он, подставив ногу, заходит в мой номер. Закрывает дверь на замок. Я пячусь назад. «Зачем ты сюда пришел? Я тебя ненавижу. Убирайся!» Макс хватает меня за руку. «Не надо так со мной разговаривать». «А как я должна с тобой разговаривать? Милана мне все рассказала». «И что? Что такого я сделал? Ты же выиграла. В чем проблема?» Я в шоке открываю рот. «В чем проблема? Ты врал мне. Убирайся. Между нами все кончено». «Не кончено», — громко чеканит Макс. «Убирайся из моего номера и из моей жизни!» — кричу я. «Подожди, не кипиши, малышка», — скалится Макс. Он смотрит спокойно и внимательно, а мне хочется столько всего выкрикнуть. Как он мог встречаться со мной по чужой указке? Все это было ради того, чтобы я проиграла на соревнованиях? До сих пор не могу поверить. Так притворяться, что любишь, могут только самые настоящие мерзавцы. Я заняла 1-е место. Ваш план провалился. Что тебе еще нужно от меня? Шиплю я. Макс усмехается. Это Милане было нужно. «Мне всегда было нужно от тебя другое, и я это вчера ночью получил. Спасибо, кстати». Внутри все стягивается в узел, а у меня ведь была надежда, что он хотя бы извинится. «Поздравляю, а теперь проваливай!» — кричу я. «Нет уж, расстанемся мы тогда, когда я скажу». Макс достает телефон из кармана, наклоняется ко мне. «Молодец, ты теперь чемпионка. Но вот что делать? У меня есть очень интересное видео после нашей вчерашней ночки. Поэтому, если ты хочешь продолжить карьеру спортсменки, тебе лучше меня слушаться». Все тело начинает дрожать. «Что ты несешь? Что твоей сестре еще нужно? Неужели мало? Какое еще видео?» Он резко прижимает меня к стене в узком коридоре и закрывает мне рот сильной ладонью. «Неправильный вопрос, малышка. Мне плевать на ваши с Миланой споры. Мне понравилось. Вчера. Поэтому ты будешь и дальше делать то, что я захочу». Мои глаза расширяются от ужаса. Я пытаюсь убрать его руку и открыть рот, чтобы отказаться, но Макс, не дав мне вставить и слово, наклоняется и шепчет. «Не будешь слушаться, я покажу видео с твоим участием журналистам, и ты можешь забыть о карьере, Олимпийских играх. Что ты там еще хочешь? Фигуристка не может быть в главной роли порнофильма, а ты на видео настоящая порноактриса. Поверь мне, я 10 раз пересмотрел». Улыбается тот, кого я недавно боготворила. «Что с ним случилось? Неужели он всегда был таким мерзавцем? Как я могла не замечать раньше? Вот же дура, как я могла так ошибиться в нем?» Капают слезы. Я ненавижу этого предателя, который играл со мной в любовь по приказу своей сестры Миланы. Я думала, что забуду и его, и мой первый раз с ним. Весь этот кошмар. А теперь? Что мне делать? Он прислоняется своими холодными губами к моим и жадно целует, хотя я не шевелюсь. Отстраняется и смотрит циничным взглядом. «Раздевайся. Чего стоишь? Будем праздновать твою победу». Я вытираю слезы. Говорю. «Покажи видео. Я тебе не верю». Достает телефон из кармана, включает видео и протягивает мне.